Глава 15. Мирея. Вечерело. Свежий океанский воздух дразнил порывами ветра. Я куталась в теплую накидку из сокровищницы тайфуна и с тоской глядела, как солнце катилось к горизонту, словно мечтала нырнуть в его пучину и тонуть в глубинах. А вода была удивительно спокойная. Еда появлялась, как и обычно, но тайфуна я больше не видела. Звала, просила. Он молчал. Вскоре одинокие прогулки по берегу океана стали единственной забавой и развлечением. И самое странное, что я больше не ждала спасения. Ни корабля, ни вертолета. Ждала щемящей боли в сердце друга своего верного. Чудовище океанского, гада-амфибию, кто приручил меня как-то незаметно. И теперь заставлял волноваться и его ждать. Питомица? Нет, с этим жутким понятием я так и не сжилась. Скорее, я чувствовала его игрушкой. Не забавой, но игрушкой. И сейчас он меня бросил, как ребенок, которому она надоела. Мальчишке, кому не угодила любимая игрушка. Это дико больно ранило. Так ранило, что я все чаще задумывалась, может, стоило уступить? Но на смену повиновению и смирению тотчас накатывала моя гордыня и строптивость. Я лучше вплавь океан попробую переплыть, чем позволю меня шантажировать и принуждать. Я и только я решаю, с кем, когда и как. Вела мысленный спор, а на воду глядела в надежде, что он придет. Но его по-прежнему не было. Когда ветер стал промерзлей, нагнал тучи, поднял волны. Я удрученно вернулась в пещеру и только там дала волю слезам. Так погрузилась в опустошение и одиночество, что не сразу ощутила на лице дыхание и вкус соленой воды. Разлепила зареванные глаза. Рядом лежал Тай. Меня даже не смутило, что он был так близко, что дышал мной. Больше смущал его взгляд, жадно следящий за мной. «Как у тебя получается создавать воду?» «Воду?» — вторила глупо, шмыгнув носом. С трудом цепляясь за вопрос, потому что глохла от грохота осчастливленного сердца. «Воду?» — кивнул Тай, мазнув пальцем по моей щеке и с удивлением уставился на каплю на подушечке верхней фаланги. «Это слезы?» — не сразу нашлась. «Слезы!» — протянул тайфун, будто прислушивался к звучанию. А потом поверг в шок, ее слезнув. Задумчиво смаковал и ввел в большее оцепенение, когда поцелуями собрал с моего лица и другие слезинки. «Соленые!» Столько радости было в голосе, что я так и пребывала в немом ступоре. «Удивительно!» Продолжал задумчиво звучать амфибия. «Вы пьете воду, чтобы выплакать воду, чтобы создать соленую воду!» Шептал с восторгом. «Вы создатели морей и океанов?» Огорошил очередным вопросом шокером. Я лишь недоуменно хлопала ресницами. «Нет!» Буркнула опять, шмыгнув носом. «Это всего лишь слезы!» «Но на вкус они...» «Мой мир!» Его глаза потемнели. «Ты на вкус, как мой мир!» Голос скатился до бархатной хрипотцы. «Ты нравишься мне, непокорная Мирея, и я счастлив, что спас тебя. Тогда скажи, за что ты так со мной?» «Как?» Не мигая, смотрел глубокими озерами глаз Тай. «Заточил. Ломаешь, не говоришь толком, уходишь, не прощаясь, и пропадаешь. Я ведь живая, Тай, я чувствовать умею. Я грущу, переживаю, умираю. У меня бывают дела. В моем мире, неважно, надолго или нет, уходя, предупреждают. В моем мире отвечают на вопросы и делятся мыслями. Мне кажется, я и без того много говорю». Хмуро подметил амфибия. «Это не так!» — возмутилась тихо. Ты не отвечаешь даже на самые простые вопросы. Например, почему, спасая, ты меня в пещеру запихнул? Не знал, что делать. На самом деле, запнулся Тайфун, выглядя растерянным. Я даже себе не мог дать четкого ответа, зачем тебя спас. На остров к своим сразу не осмелился, а вот в пещеру я могла умереть. Знаю, прилетела спокойно, а из-за моего поступка могла пострадать вся колония. Значит, нужно было оставить как есть. Утонула бы, хоть не мучилась. А ты разве мучаешься? Это глупый вопрос. Я взаперти на чужом острове, где сижу одна в пещере. Но я спас. Повисло молчание. А потом, чуть погодя, не знал, что от тебя ожидать. Какую хворь ты могла занести в мой мир? Я вообще не был уверен, что выживешь. Ты здорово повредила и голову, и тело. И душу. Прошептала в никуда, с тоской вспоминая тот жуткий день. Вернее, вечер, когда услышала своего жениха и Аниту. Думаю, тихо жевала слова, ковыряясь в мыслях. Если бы я умерла, вам бы всем от этого было лучше и спокойней. Тогда, задумчиво пробормотал Тайфун, вероятно, кольнул ровной правдой. Но я рад, что ты нашла силы выбраться из пещеры. Ты доказала, что желаешь жить. Опять запнулся. И я смог узнать, какая ты, непокорная Мирея. И какая я? Глупила в глаза его чарующие, продолжая смотреть. Тонула, как и всегда, в светлой зелени, где зрачок то суживался, то расширялся. Затаила дыхание, до трепета ожидая ответа, который бы меня устроил. Тот, которого так ждала, но так страшилась, ибо окончательно пропаду и потеряю себя. Другая, как всегда удивил Тай, совершенно иная, ни на кого не похожая, и поэтому так меня притягиваешь. Но я жить хочу, всхлипнула вновь. Я умираю тут, понимаешь? Я другая, и мир у меня другой. Там, дрожал голос. «Много людей, много развлечений, учеба, работа, мне не хватает этого!» «Толпы и праздников?» — обобщил сухо Тайфун. «Да!» — кивнула слезливо. «Тебе мало меня!» «Ты себя переоцениваешь! Мне мало всего!» Упиралась, остаточно шмыгая носом. «Я привыкла к яркому и праздному существованию!» В кругу шумной компании, магазины, клубы, кинотеатры, танцы, смех, музыка. В пещере повисло тугое молчание. Лишь треск поленьев костра его нарушал, да блики от пламени играли на стенах и теле амфибии. Пошли. Встал на ноги Тая, кивнул на выход из зала. Куда? Возмутилась тихо, но фраза Тайфуна «Если пообещаешь быть тихой, я покажу тебе праздник» заинтриговала. «Какой?» Еще не знала, радоваться или паниковать, но уже послушной девочкой спешила за амфибией в подступающий сумрак улицы. «Важный!» значимо кивнул амфибия. «Его у нас особенно ждут». По дорожке, которую толком не помнила, дошли до речки, по изгибу вглубь, и замерли за высокими кустами, но с обзором лагеря амфибий. «Тай!» — испуганно шикнула, прижимаясь к нему, как к стене, что загородит от непогоды и врагов. «Тш-ш-ш!» — прошелестел на меня сверху вниз, глядя Тайфун. Палец к моему рту приложил. Кивнул на лагерь, где сегодня, к моему безмерному удивлению, было людно и светло. Общий костер полыхал посреди поляны. Кучковались амфибии. И мужчины, и женщины. Затаив дыхание, следила за народом. Как же давно не видела такого скопления, пусть амфибий, но так похожих на людей. Жадно глазами водила, выхватывая из толпы то мужчин громких, то женщин ярких, то парочки, которые выделялись особенно из массы. Впитывала их чувства, эмоции, Смех, пение чарующее, танцы гипнотические, волнение. Хоровод вокруг костра, музыка лилась тягучая и вязкая, без инструментов, лишь голосами толпы. Меня словно на волнах укачивало и в мягкий плед укрывало. Блаженное тепло растекалось по венам. Хотелось к ним в общий танец дрема и эротики присоединиться. Я поймала себя на том, что покачивалась в такт мотиву и даже мурлыкала в унисон с хором. «А почему ты не с ними?» — собственный голос чужим показался. Не сразу сообразила, что это я звучу. «Я с тобой», — так же глухо отозвался Тайфун. «Я серьезно?» — глянула на него с укором. Мне было не до шуток. «Я не обманываю», — заверил спокойно амфибия. «Мне было без тебя скучно, и я ушел». Сердечко принялось биться гулко, жар по телу прокатился. Умел Тай или нет, но простой фразой в лед разжижал мои мозги и душу бальзамом смазывал, чтобы бесстыдно не выдать, как я счастлива его видеть, и тем более слышать подобное, отвернулась к лагерю. «К тому же этот ритуал простого сословия», — продолжил тихо Тайфун. «У них один общий день для всех, и происходит всего два раза в один оборот всех сезонов». «Ритуал», — вторила эхом, следя за амфибиями. Они, как волны океана, качались, пока не разбились парами. «Традиция такая», — благосклонно пояснил Тай. «Сначала простые амфибии брачуются, а потом высшее сословие». «И у вас вот так происходят свадьбы», — наморщила нос, с еще большим недоумением посмотрев на Тайфуна. «Или ролевые перед групповушкой». «Группа что?» — в свою очередь уточнил Тай, нахмурив брови. Краснее и рабее пришлось шипеть ему объяснение. «Это ритуал брачевания. И да, у нас многоженство позволено», — кивнул по завершению моих комканных пояснений. «Да ну!» — ахнула, глянув на танцы амфибий. «Теперь мне стало более понятно действо, и оно, признаться, не слабо возбуждало. Тело сладко ломило, грудь напряглась. Диковато чувствовалось томление плоти, созерцая намечающуюся возможную групповушку. И что они сейчас все дружно не договорила, уже горя от смущения и от того, что никто не может мне запретить это смотреть». «Нет», — мотнул головой амфибия, чуть поумерив мой развратный пыл. «Фантазия бурных соитий амфибий а-ля спаривания пучка нагов отменились. Но каждая новая семья должна сегодня вступить в связь, чтобы попытаться зачать наследников». Воображение опять вильнуло яркими картинками секса амфибий на пляже, но что-то меня смущало. Песок, много зрителей, никакого комфорта. Бррр, это не моя мечта. Я всегда была уверена, что лишусь девственности красиво. Как в романах описывают. Шикарное ложе, красавец-муж. Страсть, буря эмоций, испепеляющие ласки. Горячее соитие и безудержный оргазм. Много оргазма. Толком не знаю, что это, но он быть обязан. И плевать, что подруги все как одна утверждали, что никакого кайфа от первого раза не испытывали. Разочарование, боли, даже отвращение. А вот наше празднование высшего сословия, поправился мимоходом, гораздо масштабней, громче, значимей и, возможно, спаривание с несколькими. «Наше?» — запнулась на слове с недоумением, глядя на Тайфуна. «То есть ты?» «Я второй сын Вала, владыки Океании», — ровным тоном выдал амфибия. «И скоро должен буду вступить во владение южными водами». Как гром среди ясного неба. Я тотчас вспомнила голоса, когда только оказалась на острове. Они говорили о чем-то, чего не понимала, но что-то про брачевание. Да, я это слышала, но подзабыла. А перед этим должен заключить союз. «У тебя есть невеста?» Очередное прозрение, граничащее с ударом. «Три», — без малейшего смущения огорошил амфибия. «Это...» И я задохнулась негодованием. «Это мерзко!» «Что именно?» Морщинки прорезали лоб амфибии. «Та девушка, что оскалилась монстром и меня покусать хотела, твоя невеста?» Осенила меня. «Да», — помрачнел Тайфун. «Лагуна». «Бедная!» Искренне посочувствовала я, ладонь губам прижав. «Она нас застала, поэтому и...» Я втянула воздух, не в силах выразить всю бурю, которую испытывала. Бросила взгляд укоризненный на Тая и врезала ему по щеке. «Это жутко! Отвратительно!» Амфибия опешил. Сморгнул недоуменно. «Это за то, что посмел лапать меня и целовать, хотя у тебя есть невеста! Я бы никогда тебе этого не позволила, знай о другой! Ты хоть представляешь, как это больно увидеть любимого с другой!» Наверное, во мне больше раненое самолюбие, говорили, и женская солидарность, а еще ревность. «Нет», — мычал задумчиво Тай, — «у нас редко бывают чувства между брачующимися. Это больше к простому сословию отнести можно. Брачевание происходит в основном между равными по статусу и положению. И редко, когда случается эмоциональная зависимость. Меня накрыло волной негодования, потому что не могло быть все настолько похоже на наш мир. Неужели даже в чистом мире амфибий браки заключались по обязательствам? Это больно, скверно, неправильно. Потому что Лагуну я теперь понимала еще лучше, ведь совсем недавно была на ее месте. Желаю счастья! Я чуть ядом не подавилась. Дружной полигамной стаи и большого поголовья мальков!» Выплюнула пожелание и бросилась прочь, не разбирая дороги. Слезы глаза затапливали. Я безудержно захлебывалась рыданиями. Не думала, что испытаю такую жгучую боль. Она как яд выжигала внутренности, разъедала сердце. И мысли суетливо шарахались туда-сюда, как стайка испуганных рыб, загоняемых сетями. Бежала, пинаемая болью, ревностью, отчаянием, безнадегой. Заплутала в темноте острова, падала, поднималась. Все тело исцарапало ветками, кустарниками, но пещеру все же отыскала. Внутрь плелась, понурив голову, и все больше стопоря на единственной мысли. «Домой хочу. Так сильно, что готова умереть. И Тая видеть больше не хочу. Никогда! Пусть будет счастлив в своем идеальном мире без испорченной человечишки. Меня! Зато будет с гаремом нелюбимых жен!» Уже у ложа потопталась. Опустошение было слишком изнуряющим. Я решила искупаться в источнике, чтобы грязь хоть смыть. Стянула вещи, бросила в уголок грудой, чтобы завтра постирать, а только окунулась в воду, рядом плеск раздался. Хотела было возмутиться наглости Тайфуна, наорать за его появление, послать куда подальше, как мой рот безжалостно накрыла грубая ладонь. Меня впечатали в крепкое тело и утянули в самый темный угол залы, затопленный водой. Я взбрыкнула, ощущая жар существа, но Шиктая заткнул. «Чрея!» Еще более крепким хватом в себя вдавил. Рукой поперек тела. Ладонь удерживал на губах. И хорошо. А так бы звучанием выдало, что мы тут. А это плохо, ведь мы были не одни. Вот и таращилась на парочку амфибий, выбирающихся на каменное плато из источника. Он и она. Огляделись задумчиво, головами покрутили, на огонь с опаской. Амфибия-самец самку за руку взял и на меховое ложе проводил, крутой дугой обогнув костер. А дальше плохо поставленное механическое порно началось. Я дышала урывками, истерика в голову лупила. От тела Тая исходил жар, от вида спаривающихся существ меня стыдом обжигало. И только вода холодная истлеть до конца не позволяла. Я закрывала глаза, сильно зажмуривалась, но ловила себя на том, что опять на парочку смотрела. А тайфун меня к себе прижимал все крепче. И губы его слишком близко к затылку ощущала. Натянулась, как струна. В шторме волнующих чувств плескалась, а парочка эротический танец выполняла. Грубоватый и методичный, словно не любовью занимались, а спортивным упражнением. Акт половой, пещерный. Молчаливо и смачно лишь дыхание их пещеру наполняло, но все равно и отвращало, и возбуждало. Момент, ситуация, близость, щекотливость. Я оплавилась. Внизу живота было странно, горячо, томительно и влажно. Грудь стала чувствительной, и дико хотелось поцелуев. И нежности. Как сейчас, что руки тайфуна дарили, которые по моему телу заскользили. Я чуть прогнулась, ластясь к подрагивающему таю. А когда ёрзнула задом по его горячему и твердому члену, он сдавленно охнул. Подгреб меня так близко, что я едва дышала. Его губы шею опалили, а я, как завороженная, смотрела на пару за их техническим соитием, слушала шлепки встречающихся голых тел. Мужчина-партнершу оттрахал в две позы, кончил с той же тишиной и спокойствием, словно очередную будничную процедуру совершил. Рядом прилег, даже не огладив подругу, не поцеловав. А затем пара ушла, но не тем же манером, как пришла, а через выход из пещеры. Я все еще в шоке была и даже не сразу среагировала на наглое оглаживание.